и с восточной стороны меры 4500, и трое ворот, ворота Иосифова одни, ворота Вениаминова одни и ворота Данова одни, и с южной стороны меры 4500, и трое ворот, ворота Симеонова одни, ворота Иссахарова одни и ворота Завулонова одни, с морской стороны меры 4500, ворот здесь трое же, ворота Гадова одни, ворота Осирова одни и ворота Нефалимова одни. Всего кругом 18 тысяч, а имя городу с того дня будет «Господь там».